Глава 21. Кокс рассказал Барби о старой проселочной дороге, которая тянулась от яблоневого сада Маккоя к границе ТР-90, указав, что по ней вроде бы можно проехать. В пятницу утром, около половины восьмого, Барби, Расти, Ромми, Джулии и Пит Фримен предприняли такую попытку. Барби доверял Коксу, но не фотографиям лесной дороги, полученным с высоты 200 миль, поэтому они поехали в микроавтобусе, который Эрни Келверт украл со стоянки салона Большого Джима. Если бы он застрял или сломался, Барби нисколько бы об этом не пожалел. Пит, между тем, еще раньше лишился фотоаппарата. Его цифровой Никон перестал работать, когда он подошел к коробочке. «Инопланетяне не любят папарацци, брат», — прокомментировал тогда Барби. Рассчитывал вызвать у Пита смех, но тот напрочь терял чувство юмора, когда дело касалось его фотоаппарата. Микроавтобус телефонной компании благополучно доставил их к куполу, и теперь все пятеро наблюдали, как огромные вертолеты приближаются к лугу на стороне ТР-90. Дорога уходила дальше, так что лопасти чинуков подняли облака пыли. Барби и остальные прикрыли глаза, но только инстинктивно и без всякой на то необходимости. Пыль, движущаяся в их сторону, добиралась лишь до купола, а потом расползалась по сторонам. Вертолеты опускались с грацией дородных дам, усаживающихся в театральные кресла, чуть маловатые для таких задов. Барби услышал дьявольский скрежет металла о выступающую скалу, и вертолет, который находился по левую руку, сместился на 30 ярдов, прежде чем предпринять повторную попытку приземлиться. Из открытого люка на землю спрыгнул мужчина, размашисто зашагал сквозь облако пыли, отгоняя ее рукой. Барби узнал его сразу, пыль не помешала. При приближении к куполу Кокс сбавил скорость и выставил перед собой руку, как слепой, нащупывающий препятствие в темноте. Потом вновь отмахнулся от пыли. «Приятно видеть, что ты дышишь воздухом свободы, полковник Барбара». «Да, сэр». Кокс сместил взгляд. «Привет, мисс Шамуэй». «Привет, остальные друзья Барбары. Я хочу услышать все, но нам надо поторопиться. Скоро начнется маленькое шоу на другой стороне города, и мне надо успеть на него». Кокс указал рукой за спину, где уже началась разгрузка. Десятки вентиляторов Air Max с подсоединенными генераторами. «Большие вентиляторы», — с облегчением отметил Барби, — «какими высушивают корты и площадки для выездки на ипподромах после сильных дождей». Каждый стоял на двухколесной тележке. Мощность генераторов, судя по их виду, составляла максимум 20 лошадиных сил. Барби надеялся, что этого хватит. «Прежде всего, я хочу, чтобы ты сказал мне, что вентиляторы не потребуются». «Наверняка я не знаю», — ответил Барби. «Но, боюсь, потребоваться могут. Возможно, вам придется доставить вентиляторы и к шоссе номер 119, где горожане встречаются со своими родственниками». «К вечеру. Раньше не получится. Возьмите часть отсюда. Если нам они потребуются все, тогда мы так или иначе будем в полной заднице». «Нет, мы их не возьмем, сынок. Мы бы это сделали, если бы могли лететь напрямик через воздушное пространство Честерсмилла. Но если бы имелась такая возможность, то у нас вообще бы никаких проблем не было, правда? И потом, если мы поставим эти промышленные вентиляторы там, куда приедут гости, мероприятие потеряет всякий смысл. Никто никого не услышит. Эти крошки очень шумливые». Кокс посмотрел на часы. «Так сколько вы успеете рассказать мне за 15 минут?»